Глава 31. Денис. По дороге из больницы Эля не выпускает из рук телефон. «Да, спасибо», — уставшим голосом говорит она в трубку. «Скиньте фото, мы сейчас посмотрим». Она убирает телефон в карман черного пальто, поправляет на голове цветастый платок и тяжело вздыхает. «Флорист сейчас пришлет фотографии цветов для украшения зала. Нам нужно будет выбрать понравившиеся композиции». «Эль, может, все-таки еще раз хорошенько подумаем?» В последний раз спрашиваю ее. «Еще не поздно отложить свадьбу. Гости все поймут. Зал моего ресторана никуда не денется. Мы можем забронировать его на любой другой день. Давай распишемся, когда твоего отца выпишут из больницы». Я беру ее за руку. Заглядываю в серое от усталости лицо. «Милая, ну я же вижу, что тебе сейчас совсем не до свадьбы». «Все в порядке, любимый», — с натянутой улыбкой уверяет она и сжимает мои пальцы. «Папа идет на поправку. Ты же только что слышал, как он нам говорил, чтобы мы не смели из-за него отменять нашу свадьбу». «Эль, дело не только в твоем отце», — усмехаюсь я. «Я даже еще не видел в глаза свой свадебный костюм и не забрал у ювелира наши кольца. Все как-то навалилось снежным комом. Все идет к тому, что нам нужно...» «Денис», — настойчиво перебивает Эля, и, загибая пальцы, приводит мне множество фактов. «Оплаченные музыканты, ведущие, артисты, которые будут выступать на банкете, гости, которые отложили свои отпуска только ради нашей свадьбы». Загибает четвертый палец она. «А еще...» Она кладет ладони на свой живот. Ее ярко-красные губы растягиваются в умиленной улыбке. «А еще я в скором времени попросту не влезу в свое свадебное платье, потому что кое-кто очень быстро растет», щелкает она меня по носу и резко серьезнеет. «Твоя будущая жена столько времени хлопотала с подготовкой к свадьбе, а ты хочешь взять и все это отменить?» Она целует меня в губы и закатывает глаза, отвечая на очередной звонок. «Да, Жан? Как заболела?» «О, боже!» — жалобно тянет Эля. «Надеюсь, это не очень серьезно. Завтра у нас свадьба. Все праздничное меню на тебе, ты же понимаешь». Пока она разговаривает с Жанной, я медленно поворачиваю голову по часовой стрелке, разминая шею. Велю Роману убавить печку, откидываюсь на спинку сиденья. Завтра свадьба, а кругом творится какая-то чертовщина. Не успели мы найти Даню, как в тот же вечер на нашу семью обрушилось еще одно горе. До сих пор в ушах звенит крик Эли, и как она, рыдая в трубку, сообщает мне, что ее отца везут в больницу без сознания. Мне пришлось оставить Аню и мчаться в Склиф. Ян Максимович пришел в себя только под утро. Диагноз врачей был неутешителен. Если его не прооперировать, то жить ему останется недолго. Максимум до очередного сердечного приступа. Многочисленные связи иногда, к сожалению, не имеют никакого смысла. И мне срочно пришлось искать клинику в Израиле. Эля настаивала полететь с нами, но я убедил ее остаться в Москве, так как в ее положении перелеты небезопасны. Я провел в Израиле больше недели. Яна Максимовича прооперировали, и сегодня сразу с рейса мы отвезли его уже в московскую больницу для дальнейшего восстановления. Всю эту неделю я разрывался между беременной невестой, которая не спала ночами, переживая за отца, и Аней с Даней, которые каждый день выходили со мной на видеосвязь по WhatsApp. Даня идет на поправку. Сейчас о ветрянке напоминают только светло-зеленые точки на некоторых участках его тела. Доктор говорит, что уже через неделю ему можно будет смело возвращаться домой. «Но я увижусь с ним уже сегодня», — улыбаюсь я, думая о сыне. Моя дорожная сумка битком наполнена игрушками для него. И еще я достаю из потайного кармана куртки хамсу в виде небольшой серебряной ладошки. Разглядываю ее. Думаю, Дане понравится. Хочу повесить этот оберег на его цепочку. А еще мы обязательно покрестим его, как только он окончательно поправится. Как ни крути, но после того, как мы искали его почти целые сутки, начинаешь верить в то, о чем раньше даже никогда не задумывался. В Бога и в высшие силы. В ангелов-хранителей и бесов, которые способны вселиться в любого из нашего окружения, и, выкрав ребенка, потребовать денег. Вчера Аня сообщила новость, которая не может не радовать. Она получила сообщение от сестры, в котором та пообещала отправиться к нотариусу, чтобы оформить заявление об отказе от прав на ребенка. Хоть на эту ситуацию пролился луч света, облегченно вздыхаю я. Из памяти выныривает тот день, когда мы с ней искали сына. И как тогда все закончилось, мы стояли с ней в темной комнате, прижавшись друг к другу. Наверное, в тот момент мы оба благодарили Вселенную, что наш ребенок вернулся домой. И еще один момент. Мне точно не показалось, что Аня не хотела отпускать меня в тот день. Нет, она не говорила об этом прямо, но держала за руку так, словно мы виделись с ней в последний раз. В ее взгляде стояла какая-то недосказанность. То ли она не решалась о чем-то спросить меня, то ли хотела поведать о чем-то очень важном. Перед глазами снова стоит ее образ, и мои губы растягиваются в улыбке. Не знаю, почему она на меня так действует. Почему, думая о ней, я больше не могу думать ни о чем другом. Я смотрю на Элю, которая еще раз пробегается с Жанной по свадебному меню. Опускаю взгляд к ее животу. И в который раз в голову закрадывается вопрос. А состоялась бы наша свадьба, не будь она от меня беременной. Эля заканчивает разговор, кладет голову на мое плечо. «Жанна плохо себя чувствует», — вздыхает она. «Кажется, весь завтрашний банкет падет на хрупкие плечи су-шефа. И сейчас мне очень хочется сказать ей, что все ведет к тому, что нам стоит отложить свадьбу. Но я останавливаю себя, когда она с улыбкой разворачивает мне экран телефона и показывает фотографии цветов. «Смотри, что прислали. Мне нравятся вот эти пионы и корзины с розами. А тебе?» — спрашивает она. Я соглашаюсь с ее выбором. Честно, ни черта не понимаю в этом. Поэтому мне все равно, какие цветы будут украшать банкетный зал. В моей руке вибрирует телефон, и я тоже открываю фото из WhatsApp, улыбаясь. Аня прислала фотографию Дани, выпачканного кашей. И следом приходит еще одно сообщение. «Сын передает доброе утро». Эля отодвигается от меня и, поморщившись, кладет руку на грудь. «Что такое?» — тревожно спрашиваю ее. «Что-то болит?» «Немного подташнивает», — отвечает она. «Этот токсикоз точно сведет меня с ума». «Сейчас приедешь домой и сразу же ложись отдыхать. Договорились?» — глажу ее по спине. «А ты?» — внезапно мрачнеет она. «Ты разве не домой?» «Я хочу увидеться с сыном, Эль». Она, понимающе качает головой, снова морщит лицо, прижимает руку ко рту. «Рома, останови, пожалуйста. Мне нужно выйти на воздух», — вяло произносит она. Роман сворачивает на обочину. Мы выходим на мороз. Эля расстегивает воротник пальто, и из ее рта каждую секунду вылетают клубы пара. Вижу, ей совсем нехорошо, и мне ничего не остается, как отправиться домой вместе с ней. Дождусь, когда Эле станет легче, и поеду. На самом деле, мне нужно встретиться не только с сыном, но и с Аней. Вчера вечером она написала, что хочет поговорить со мной о чем-то очень важном.